Внизу серое преддверие ада. Темная мантия облаков, окутывавшая Ахеронт, вдруг стала чем-то большим. Атмосфера была плотной и беспокойной, вскипающая над сухими пустынями и безжизненными горами. О ландшафте можно было судить только с помощью сложных датчиков и воспроизводящего оборудования. Челнок содрогался, проходя через чуждые потоки газа. Голос Феро, раздававшийся в наушниках, казался ледяным, когда она проводила аппарат через пылевые бури. «Включаю дальномеры. Видимость ноль. Подходящее место для пикника. Что за горшок с дерьмом?» «Два, четыре, ноль». Спанкмейер был слишком занят, чтобы в таком же роде отвечать на ее жалобы. «Отмечается некоторая ионизация корпуса». Феро взглянула на экран. «Это плохо?» «Ну, ничего такого, с чем не справились бы фильтры. Ветер больше 200». На замигавшем между ними экране появилась топографическая модель местности, над которой они пролетали. «Появилась поверхность. А чего ты ждала, Феро? Тропических пляжей?» Он нажал на тройку выключателей. «Включаю тепловые определители. Вертикальное смещение непредсказуемо. Слишком много завихрений». «Ясно». Феро нажала на кнопку. «Ничего такого, что не учтено в программе нашего компьютера. Но, по крайней мере, там внизу погода не изменилась». Она взглянула на экран. «Воздух там грубоват». По внутренней селекторной связи прозвучал оживленный голос пилота. «Феро, посмотри на очертания этого земляного кома. Летними каникулами здесь не пахнет». Рипли наблюдала за своими спутниками, зажатыми в тесноте транспортера. Хикс спал во всей амуниции, тяжело осев в сторону. Похоже, толчки при снижении его не беспокоили. Большинство остальных десантников тихо сидели, глядя прямо перед собой, задумавшись о чем-то своем. Хадсон постоянно что-то бормотал про себя. Его губы неустанно шевелились. Рипли даже не пыталась что-нибудь понять. Берг с профессиональным интересом изучал оборудование внутри бронетранспортера. Напротив него с закрытыми глазами сидел Горман. Он был бледен. На шее и лбу выступили капли пота. Его руки беспрестанно теребили колени. «Должно быть, снимает напряжение или вытирает липкие руки», — подумала Рипли. Ей показалось, что ему станет легче, если с ним заговорить. «Лейтенант, какой это у вас по счету вылет?» Он сверкнул на нее открывшимися глазами. «Учебный, 38-й». «А боевой?» Васкис постаралась это подчеркнуть. Горман старался ответить таким тоном, словно это не имело никакого значения, даже если бы их и не было. «Всего два. Это третий». Васкис и Дрейк переглянулись, но ничего не сказали. Им и так все было ясно. Об этом можно было судить по красноречивым выражениям их лиц. Рипли с упреком посмотрела на Берка, а тот ответил ей беспомощным взглядом, как бы желая сказать: «Я человек гражданский, военный не в моем ведомстве». Все обстояло, конечно, не так, но не время об этом спорить теперь. Под ними лежал Ахеронт, а земной бюрократизм был далеко позади. Рипли закусила губу. Горман казался вполне компетентным, но, кроме того, рано или поздно, при любых столкновениях, Эйпон себя покажет. Эйпон и Хикс. В наушниках продолжали звучать голоса из кабины корабля. Феро и Спанкмейкер уперлись локтями в подлокотники кресла и, сцепив руки, устроили борьбу –